Глава 8. Олег Васильевич Огурцов никогда не откладывал дела на завтра. Если работу можно было сделать сегодня, он ее выполнял. Киллер был педантом. В его работе мелочей не существовало, малейшая оплошность могла привести к краху, поэтому он учитывал все. 3 дня колесил по городу, меняя машины, одежду и внешний вид, квартиры, хотя был уверен в том, что его уже потеряли, а если случайно и нарвется на слежку, то его вряд ли узнают. В своей неприметности он был уверен, но Огурцов также знал, что охрана у Грибовского тоже не лыком шита, в ней работают профессионалы, которых олигарх переманил большими деньгами из спецслужб. 2 раза Огурцов проехал у своего дома, видел наружку. «Это люди генерала Петрова», — догадался Огурцов. По 2 заметным признакам он высчитал людей из официальных структур. Его это ничуть не удивило. Генерала он успел изучить, и большинство его ходов предвидел, мог предугадать, что сделает Петров сегодня, что предпримет завтра. Почему он пустил наружку за мной? С чем это связано? «Ну, да ладно, пусть следят, работа у них такая. За это они деньги получают и звезды на погоны. Мне от них ни тепло, ни холодно, пусть ребята поволнуются. Я не обещал генералу сидеть на виду, как курица на насесте». Следить за Огурцовым было сложно, и охрана в первый же день потеряла его из виду. Но найти Огурцова было не очень сложно, ведь он следил за Грибовским, и где появлялся тот, там обязательно раньше или позже должен был появиться Огурцов. На пресс-конференции, которую 2 раза за 3 дня давал Грибовский, Огурцов не приходил. Слушать выступление олигарха Огурцову было ни к чему, его интересовали совсем другие вещи. В 10 вечера шлагбаум взлетел вверх. Охранники вытянулись, пропуская 2 джипа и бронированный «Мерседес» своего босса. Ворота были уже открыты, кортеж, не сбавляя скорости, подъехал к дому, охрана встретила хозяина. Грибовский торопливо взбежал на крыльцо. Он чертовски устал за день, голова болела, слишком много дел успел сделать, несколько совещаний, встреч с банкирами, пресс-конференции. Это измотало уже немолодого мужчину, он чувствовал себя разбитым, а еще головная боль... «Сейчас поплаваю», — решил Грибовский, — «затем поужинаю, лягу спать. А завтра?» То, что будет завтра, Грибовский знал доподлинно. Завтрашний день, как и сегодняшний, был расписан буквально по минутам. Встречи, переговоры, работа с бумагами. Грибовский разделся и в халате спустился к бассейну. 25-метровый бассейн был ярко освещен, прожекторы горели и в толще воды. Грибовский сбросил халат, тяжело вздохнул и, зажмурив глаза, бросился в прозрачно-голубую воду. Он решил проплыть 10 раз от бортика до бортика. Олигарх медленно плыл, наслаждаясь прохладой и упругостью воды. Усталость постепенно оставляла его, дыхание становилось все более ровным, движения — уверенными. Наконец Роман Михайлович закончил моцион, забрался на край бассейна. Помощник в белом костюме набросил на плечи хозяина махровый белый халат и подал чашку с горячим травяным чаем. Грибовский пил маленькими глотками, шевеля ногами в воде. «Ну вот, сейчас поужинаю и лягу спать. Не буду смотреть новости, не стану читать. Надо отдохнуть. В последнее время я слишком много работаю, слишком много трачу энергии». По лестнице, усланной ковром, Грибовский поднялся на 2-й этаж большой кабинет. Ужин, оправленный в раму серебряного подноса, уже стоял на столе. «Можешь быть свободен», — сказал Грибовский широкоплечьему высокому охраннику, ждавшему указания у двери. Охранник бесшумно исчез. Роман Михайлович подсел к столу, но не успел он поднести чашку ко рту, как услышал за спиной шорох. Рука с чашкой замерла, он медленно повернул голову. В глубоком простенке между высокими книжными шкафами стоял мужчина с пистолетом в левой руке. Он поднял указательный палец и прижал его к губам. «Тихо! Роман Михайлович, не делайте глупостей!» Мужчина говорил спокойно и уверенно, как может говорить только тот, кто целиком владеет ситуацией. «Что вам угодно? Почему у вас в руках пистолет?» Грибовский тоже старался говорить спокойно. «Тихо!» — еще раз прошептал мужчина. Грибовский медленно поставил чашку на стол. «Как вы сюда попали? Кто вас пустил?» Мужчина на этот вопрос никак не отреагировал. Роман Михайлович не видел лица ночного гостя, тот прятался в густой тени, олигарх видел лишь блик на вороненой стали пистолета, мягкий, мысленистый блеск. «Левша», — сразу же решил Грибовский. «Что мне от того, в правой руке пистолет или в левой, если убийца проник в дом, это может значить только одно. Он настоящий профессионал, и если пока он еще не нажал на спусковой крючок, значит, у меня, возможно, есть еще шанс выжить». «Закройте дверь на ключ», — наконец произнес мужчина и стволом пистолета с коротким глушителем указал на дверь. «Я понял». Грибовский поднялся, стараясь не делать резких движений, и медленно двинулся к двери. «Один шаг, второй, третий...» «Не волнуйтесь, Роман Михайлович, пока стрелять я не намерен». Мягко повернулся ключ в замке. «Что еще?» «Если будете выполнять все мои просьбы, у вас есть шанс. А если не буду?» — задал вопрос Грибовский. Его губы побледнели, руки дрожали. «Тогда сами будете виноваты». «В чем?» — спросил бизнесмен. «В своей смерти?» «Я согласен выслушать». «Это и так понятно». Мужчина не покидал своего укрытия. Грибовский, как ни старался, не мог рассмотреть его лица. Единственное, что он определил, так это то, что мужчина среднего роста. «Вам, Роман Михайлович, следовало бы получше беспокоиться о своей жизни. Людей, занимающихся вашей безопасностью, много, но работу свою... они делают из рук вон плохо. И если я бы хотел вас убить, я бы мог это сделать уже 5 раз. Вы беспечны». «Всех уволю», — пробурчал олигарх. «Вы знаете, зачем я здесь? Думаю, не для того, чтобы меня убить, ведь вы сами сказали, что такая возможность представлялась вам 5 раз. Я пришел заключить с вами сделку. Кто вас послал?» «Об этом мы поговорим чуть позже». Мужчина упорно не желал выходить из простенка. «Может, присядете?» «Спасибо, мне и здесь удобно». «Естественно, вы будете против, если я пожелаю зажечь свет». «Лучше этого не делать», — попросил ночной гость, причем таким тоном, что Грибовский понял. «Лучше не перечить». «Понимаю. Вы желаете со мной поговорить?» «Да, вы догадливы. Хотите, я скажу, кто вас нанял?» «Это не имеет значения». «Сколько вам заплатили?» «Это тоже не имеет значения», — сказал мужчина, опуская ствол пистолета. «Тогда, может, вы скажете, как вас зовут?» «Пожалуйста. Меня зовут Олег Васильевич». «А меня Роман Михайлович», — представился Грибовский. «Значит, вас наняли меня убить, а вы этого не сделали, и, естественно, не из гуманных соображений, а потому что надеетесь заработать значительно больше. Я, наверное, угадал». «Почти», — произнес Огурцов, перекладывая пистолет из левой руки в правую. «И сколько же вы хотите, Олег Васильевич?» Грибовский безуспешно пытался рассмотреть незнакомца. Тот мог назваться Иваном Ивановичем, Петром Павловичем, это ничего не меняло, скорее всего, он был таким же Олегом Васильевичем, как и Иваном Петровичем. «Во сколько вы, Роман Михайлович, оцениваете свою жизнь?» «Дорого», — сказал Грибовский, — «очень дорого я ценю себя». «Тогда 300 тысяч наличными, меня устроит. Тем более, что кроме жизни вы получите и ценную информацию, которой располагаю только я». 300 тысяч наличными?» — Грибовский тяжело вздохнул. «Это большие деньги. Если их нужно отыскать, не вставая из-за стола, мне придется напрячься. Я немного знаком, Роман Михайлович, с вашим финансовым положением. Знаю, что 300 тысяч для вас — капля в море». Собеседники некоторое мгновение молчали. «Значит, вам поручили меня убить, но вы не хотите этого делать», — рассуждал Грибовский. Он поднялся. Ствол пистолета с коротким глушителем дрогнул. «Извините, мне проще, если вы позволите мне перемещаться по кабинету». «Я согласен», — услышал из темноты Грибовский. Он неторопливо ходил по мягкому ковру, рассуждая вслух. «За жизнь 300 тысяч — это, естественно, деньги небольшие. Но не убьете вы, меня убьет другой наемный убийца. Действуете не вы, действует решение, которое по мне приняла власть. Вы пессимист, наоборот, и вы в этом убедитесь. Другие убийцы меня не интересуют, разбирайтесь с ними сами, рассчитайтесь для начала со мной, и я исчезну с вашего горизонта. Какая у меня гарантия, что, получив от меня деньги, вы не реализуете задуманное, а?» — бросил в темный простенок Грибовский. Приближаться к убийце он не стал, говорил на расстоянии. «Гарантий никаких». «Это хороший ответ. Если вам поручили меня убить, Олег Васильевич, то вы должны это сделать». Собеседник молчал. «А вы меня понимаете?» «Не совсем», — раздался голос из простенка. «Вам меня заказали, и я хочу, чтобы вы заказ выполнили. Я знал, что вы придете рано или поздно, я стал слишком опасен для нынешней власти. У меня слишком много врагов, я много кому перешел дорогу. Власть придержащие желают моей смерти, причем желают искренне. Они спят и видят, что мой автомобиль залетит в воздух или снайпер пустит мне пулю в лоб».